Часть вторая. 13-е Вандемьера. Примечание. 13-е Вандемьера. 12-13-е Вандемьера, 3-4 октября 1795 года, в Париже произошел мятеж рейлистов, жестоко подавленный конвентом. Вандемьер – месяц сбора винограда, первый месяц республиканского календаря, соответствовал 22 сентября 21 октября. Конец примечания. Глава первая. С высоты птичьего полета. Около двух лет минуло со времен тех событий, о которых мы рассказали в первой части нашей книги. Чтобы читатель разобрался в последующих событиях, нам следует окинуть беглым взглядом с высоты птичьего полета два страшных роковых года – 1794 и 1795. Как предсказал Верньё и как повторил вслед за ним Пишегрю, революция пожрала своих детей. Посмотрим на деяния этой страшной мачехи. 5 апреля 1794 года были казнены кордильеры. Дантон, Камил Демулен, Базир, Шабо, Лакруа, Эро де Сешель и бедный поэт-мученик Фабр де Глантин, автор одной из наших самых популярных песен «Пастушка, дождь пошел», погибли вместе на одном эшафоте, куда их заставил взойти Робеспьер, Сен-Жуст, Мерлен, Издуэ, Кутон, Коло де Эрбуа, Фуше из Нанта и Вадье. Затем настал черед якобинцев. Вадье, Тальен, Бийо и Фрерон обвиняют Робеспьера в том, что он узурпировал власть, и Робеспьер с челюстью, раздробленной пистолетной пулей, Сен-Жуст с высоко поднятой головой, Кутон с переломанными ногами, Леба, а также их друзья, все они, 22 человека, были казнены на следующий день после бурного дня, который помечен в истории роковой датой 9 Термидора. 10 Термидора революция по-прежнему была жива, ибо она была бессмертна, и какой-либо партии, которая возвышается либо падает, не дано ее убить. Революция была жива, но республика умерла. Республика была обезглавлена вместе с Робеспьером и Сен-Жюстом. Вечером в день казни дети кричали у дверей театров: «Карета! Кто хочет карету? Не угодно ли карету нашему буржуа?» На завтра и день спустя 82 якобинца следуют за Робеспьером, Сен-Жюстом и их друзьями на площадь революции. Пишегрю узнал об этом кровавом перевороте, будучи главнокомандующим Северной армией. Он рассудил, что время крови прошло, и что вместе со всякими Вадье, Тальенами, Бийо и Френонами грядет время грязи. Он подал знак в Мюльхайм, и вскоре примчался Фош-Барель, посланец принца. Как и предвидел Пишегрю, этап подъема революции остался позади. Наступил период реакции, или этап нисхождения. Кровь продолжала литься, но это уже была кровь репрессий. Согласно декрету от 17 мая 1795 года, окончательно закрывался якобинский клуб, колыбель революции и опора республики. Общественный обвинитель Фукье Тенвиль, сотоварищ палаческого топора, был виновен не более, чем этот топор, ибо он лишь подчинялся приказам революционного трибунала, подобно тому, как топор подчинялся палачу. Фукье Тенвиль был казнен на гильотине вместе с 15 судьями, присяжными революционного трибунала. В знак окончательного наступления реакции казнь совершилась на Гревской площади. Хитроумное изобретение господина Гильотена снова выдвинулось на первый план. Виселицы же исчезли, равноправие всех перед смертью было узаконено. Первого пререаля Париж окончательно убеждается в том, что умирает с голода. Движимые голодом, обитатели предместий идут в наступление на конвент. Истощенные, оборванные, голодные люди врываются в зал заседаний. Депутата Фаро, попытавшегося защитить председателя конвента Буасси д'Англа, убивают на месте. Благодаря переполоху, поднявшемуся после этого в собрании, Буасси Дангла уцелел. Ему подносят голову Феро на острие копья. Он благоговейно снимает головной убор, кланяется и снова надевает шляпу. Во время этого поклона Буасси Дангла, который был лишь наполовину революционером, становится наполовину монархистом. 16 числа того же месяца Луи Шарль Французский, герцог Нормандский, претендент на трон под именем Людовика XVII, тот самый, о котором герцог Орлеанский сказал на одном из ужинов: «Сын Куаньи не будет моим королем», умирает от золотухи в Тампле в возрасте 10 лет, 2 месяцев и 12 дней. Тотчас же граф Прованский Людовик самолично провозглашает себя королем Франции и Наварры Людовиком XVIII, дабы даже во времена республики не зачахла старая истина французской монархии: «Король умер, да здравствует король». Затем настает страшный день Киберона, когда, по словам Питта, не пролилось ни капли английской крови, и когда, по словам Шеридана, честь Англии струилась изо всех пор. Тем временем победы Гоши и Пишегрю принесли свои плоды. В результате захвата виссамбургских линий читатели уже знают, как это произошло. При виде трехцветного знамени в руках Сен-Жуста, пересекавшего границу и гордо реющего на земле Баварии, Фридрих Вильгельм, который первым перешел наши границы, признает Французскую республику и заключает с ней мир. Франция и Пруссия не захватили никаких земель, и, следовательно, им нечего возвращать друг другу. Однако 80 тысяч пруссаков спят вечным сном на полях Шампани и Эльзаса, и ни Йена, ни Лейпциг не положат конец начавшейся великой ссоре. В то же время восточно-пиренейская армия захватила Бискаю, а затем Виторию и Бильбао. Уже овладев частью труднодоступных границ, французы, благодаря своим последним победам, приблизившиеся к Памплоне, могли взять эту столицу Навары и без труда расчистить путь для вторжения в обе Кастилии и Арагон. Король Испании предложил мир. Уже вторая коронованная особа признала существование Французской республики и таким образом примирилась с казнью двух своих родственников, Людовика XVI и Марии Антуанетты. Мирный договор был подписан. Военная угроза заставила позабыть родню. Франция отказалась от своих завоеваний по ту сторону Пиренеев, а Испания уступила Франции часть принадлежащего ей острова Сан-Доминго. Как только что было сказано, вопрос о заключении мира с Испанией нельзя было рассматривать с точки зрения материальной выгоды. Он представлял исключительно моральный интерес. Читатель это уже понял. Измена Карла IV делу монархии явилась огромным шагом вперед, по-своему более важным, чем отступничество Фридриха Вильгельма. Фридрих Вильгельм не был связан с французскими бурбонами родственными узами, в то время как Карл IV, подписав 4 августа мирный договор с конвентом, тем самым как бы узаконил все постановления, которые вынес конвент. Что касается Северной армии, воевавшей с австрийцами, то она взяла Ипр и Шарлеруа, выиграла сражение при Флюрюсе, отвоевала Ландреси, захватила Намюр и Трир, отвоевала Валансьен, овладела крепостью Кревкер, городами Ульриком, Горкомом, Амстердамом, Додрихтом, Роттердамом и Гаагой. Наконец произошло нечто неслыханное, что еще не встречалось в красочной летописи французских войн. Голландские военные корабли, застрявшие во льдах, были взяты атакой гусаров в конном строю. Этот необычный подвиг, который, казалось, был капризом улыбнувшейся нам судьбы, повлек за собой капитуляцию Зеландии.